Глава десятая. Отъезд Окаемова на Урал замедлился благодаря тому, что нужно было устроить до осени комиссионные дела с Америкой. Осенью он надеялся побывать в Москве, чтобы проверить заказы и поручения. Самым трудным являлось устроить передоверие. Окаемов плохо верил в русскую аккуратность. В самый разгар этих хлопот он получил анонимное письмо, писанное на простой серой бумаге измененным почерком. «Милостивый государь, вы поступаете довольно бессовестно, потому что суете свой нос в чужие дела. Но это даже бесполезно, потому что найдутся люди поумнее вас в 10 раз. Во всяком случае, будьте покойны, что и мы дремать тоже не будем. Лучше будет, если вы хорошенько позаботитесь о самом себе. И еще вам скажу, что своим поведением вы подвергаете себя большой опасности, потому что будете иметь дело с людьми очень сосредоточенными. Оставьте свои нелепые затеи и знайте свои дела. А, впрочем, как вам будет угодно». Письмо было без всякой подписи, с городским штемпелем. Окаемов дал его прочитать княжне. «Я уже ничего не понимаю», — заметила та, перечитывая письмо. Окаемов подробно объяснил ей, в чем дело и кто автор письма. «Страшного в этих угрозах ничего нет», — «но все-таки осторожность не лишняя», — заметил он. «Эту девушку спрятали где-то там в Сибири, и мы должны ее разыскать во что бы то ни стало. С этой целью я и пригласил вас, Варвара Петровна, потому что только вы одна можете это устроить». «Я?» «Да, вы. Подробности потом. Но помните одно. Именно что дело идет о спасении беззащитной девушки». Княжна задумалась на одно мгновение, а потом с решительным видом заявила: «Что же, я уже согласна, Василий Тимофеевич». Сережа тоже деятельно готовился к отъезду. Во-первых, он купил непромокаемые охотничьи сапоги, потом целую 1000 гаванских сигар, потом щегольской дорожный баул, набор всевозможных консервов, английскую шляпу с 2 козырями и кисеей, 2 револьвера, походную библиотеку. Кажется, все было предусмотрено вполне основательно. Для пробы он надел свои сапоги, шляпу, повесил через плечо пароходный бинокль, накинул на плечи кавказскую бурку и в таком виде предстал перед Марфой Семенной. «Ох, батюшки, напугал ты меня до смерти!» — всполошилась старушка. «Я сама в книжке читала, что был такой отчаянный разбойник Ринальдо Ринальдини. Я-то давно читала, а ты тут как снег на голову». «Нельзя, Марфа Семенна, дело серьезное», — объяснял Сережа, любуясь своим фантастическим костюмом. «Я еще кинжал себе куплю». «Ну уж, батюшка, с кинжалом-то ко мне ты, пожалуйста, и на глаза не показывайся. Мало ли что тебе в башку взбредет, а я еще пожить хочу». «Да сними ты котел-то свой, смотреть противно». Марфа Семеновна очень беспокоилась приготовлениями своего ненаглядного Васи к отъезду. Долго думала о том, что его гонит из Москвы в такую даль. Волновалась и, наконец, пришла к удивительному заключению, к какому только могло прийти любящее материнское сердце. Именно, она во всем обвиняла Сережу. Конечно, это его дело. Шалберничал, шалберничал в Москве, прокутился до злагаря, а потом и придумал. Ему-то все равно, где не пропадать. Вон и нож собирается покупать. Как есть отчаянная голова. Вся надежда у старушки оставалась на княжну. Положим, она женщина не совсем правильная, и иногда даже совсем заговаривается, а все-таки женщина, и в случае чего отсоветует, по крайней мере. Именно с этой точки зрения старушка и смотрела теперь на Сережу, любовавшегося на себя в зеркало. Наконец старушка не выдержала и проговорила. «Не ожидала я от тебя, Сережа». Голос у нее дрогнул, и на глазах показались слезы. «Чего не ожидали, Марфа Семеновна? А вот этого самого. Кто всю смуту-то поднял? Жил бы себе Вася в Москве у своего дела, кабы не твои выдумки. Ты думаешь, выжила старуха из ума? А я-то все вижу. Еще как вижу. Грешно тебе, Сережа». «Да вы о чем, Марфа Семеновна? Не притворяйся, пожалуйста, по крайней мере. Без этого тошно. Привел вон как-то Вася ко мне какого-то неизвестного человека. Назвал его Иваном Гавриловичем и говорит: «Мамаша, рекомендую, гениальный человек». Так, приказный какой-то. И, наверное, горькую пьет. А Вася-то прост. Разве такие гениальные-то люди бывают? Шекспир, Рошель, Наполеон. А это какой-то Иван Гаврилович. Ну, я укрепилась, сделала вид, что верю, а потом это, к слову, и спрашиваю. «А позвольте узнать, чем вы занимаетесь?» Ну, тут уж ему и нельзя было скрыться. Понес такую ахинею, что святых вон понеси. Какие-то насосы приготовляет. Так ведь это по пожарной части. Я тоже могу понимать, что к чему относится. И подвел этого гениального Ивана Гавриловича опять-таки ты, Сережа. Ты, ты, ты. Лучше и не спорь, не обманывай в глаза. Все я вижу и понимаю. Ты еще не подумал соврать, а я уже вижу. Это признание заставило Сережу хохотать до слез, так что Марфа Семеновна обиделась и кончила слезами. «Смейся, беспутный, а Бог тебя все-таки накажет». «Ах, Марфа Семеновна, Марфа Семеновна, вот уморили-то! Вы знаете, как я вас люблю!» «Нет, это, наконец, невозможно! Милая Марфа Семеновна! О, санкта симплицитас! О, святая простота!» Именно в таком положении застал стороны Окаемов, когда зашел в комнату к матери. Сначала он решительно ничего не мог понять, а потом улыбнулся и проговорил. «Да это все он, мама, ты угадала, и, наверное, Бог его накажет». «И что же я-то говорю, Вася?» — обрадовалась старушка. «Посмотри на него, каким он разбойником разоделся. Еще зарежет кого-нибудь под пьяную руку». «Наверное, зарежет, мама, я в этом убежден. Кого бы ему зарезать в самом деле? Ах да, княжну!» Окаемов шутил, но у самого было тяжело на душе. Предстоявшая разлука с матерью очень беспокоила его. Он так любил свою милую старушку, с ее дворянскими предрассудками, снами, предчувствиями, приметами и детской наивностью. В его глазах она являлась старой Москвой, которая еще сохранялась на Арбате и Пречистенке. Милая старушка, милая старая Москва. Почему-то сейчас Окаемову было особенно тяжело расставаться с родным гнездом. Сказывались и возраст, и надломленные силы. Из завербованных интеллигентных людей двое получили авансы и исчезли. Двое других накануне отъезда раздумали и отказались. Оставалось налицо всего пятеро. Фельдшер Потапов, Иван Гаврилович, студент Крестников и двое студентов-техников. «Много званных, но мало избранных», — с невольной грустью подумал Окаемов. «Что же, пока будем довольствоваться и этим». А впоследствии можно будет сделать вторичный набор. Впрочем, и на месте, наверное, найдется достаточное количество взыскующих града. Больше всего Окаемов был рад тому, что познакомился с Потемкиным. Это был настоящий клад. С каждым днем в этом странном человеке он открывал новые достоинства и чувствовал, что изобретатель насосов делается ему родным, другом, товарищем, а главное, тем верным человеком, на которого можно было положиться. Впрочем, ему нравился и фельдшер Потапов, и все студенты, особенно Крестников. Такие милые молодые люди, еще не остывшие душой. Намаявшись за день со своими делами, Акаемов возвращался домой усталый и разбитый. Лучшим отдыхом для него было то, чтобы в его кабинете сидел Иван Гаврилович и рассказывал что-нибудь. Собственно, изобретатель, кажется, совсем не умел сидеть, а вечно бродил по комнате, как тень, курил какую-то необыкновенную глиняную трубочку и говорил на ходу, точно гонялся за отдельными фразами. За два дня до отъезда Иван Гаврилович совершенно неожиданно заявил: «А как же я буду с девочкой, Василий Тимофеевич?» «С какой девочкой?» — мог только удивиться Акаемов. «А дочь?» «Ваша дочь?» «Да». «Где же она?» «Сколько ей, наконец, лет?» «Позвольте, 5 лет. Нет, 4. «Да, именно 4. Очень милая девчурка. Мать умерла уже 2 года назад, а девчурка живет со мной. Она у меня ведет все хозяйство». Да. Как же быть? Не лучше ли оставить девочку здесь, как вы думаете? Я могу поговорить с мамой, наконец?» Иван Гаврилович сделал нетерпеливое движение, поправил галстук, который его почему-то начал давить, развел руками и заявил самым решительным образом: «Нет, Василий Тимофеевич, я со своей девочкой не расстанусь ни за что, да, ведь я только для нее и живу». Акаемов подумал, пожевал губами и решил: «Хорошо, мы возьмем девочку с собой». Иван Гаврилович даже не поблагодарил за эту уступку, а только покраснел и отвернулся к окну. Он целых 2 недели все готовился переговорить с Акаемовым о своей девочке, составлял целые речи и никак не мог решиться. Марфа Семеновна уже за день до отъезда ходила с опухшими от слез глазами и потребовала от сына только одной уступки, чтобы он вместе с ней съездил к Иверской. «Что же, я ничего против этого не имею», — охотно согласился Акаемов. «И даже с большим удовольствием, мама. Тебе известно, что я человек религиозный». В один из последних июньских дней на Нижегородском вокзале съехались все действующие лица. Когда Акаемов приехал с матерью, все уже были в сборе. Студенты забрались раньше всех и держались отдельной кучкой. За ними приехал Иван Гаврилович со своей маленькой дочуркой, бледной городской девочкой, с таким умненьким личиком. Приехали 2 интеллигентные женщины. Это были особы лет под 30, которым некого было оставлять в Москве. Они, видимо, стеснялись незнакомого общества и держались в стороне. Княжна явилась в сопровождении Сережи. «Я уже не подозревала, Сергей Ипполитыч, что вы такой вежливый человек», — откровенно удивлялась она. «Вы поступили как настоящий джентльмен». «Кажется, я всегда был джентльменом». Несмотря на жару, Сережа ни за что не хотел расставаться со своей буркой и обращал на себя внимание всей публики. Между прочим, он поднял ужасную суету с багажом и ужасно возмутился, когда дошел до багажа Ивана Гавриловича, состоявшего из каких-то чугунных труб и деревянных моделей. «Этот черт знает, что такое», — ворчал Сережа, подозрительно оглядывая изобретательный багаж. «Точно странствующий цирк едет». Когда поезд тронулся, Марфа Семеновна, не вытирая катившихся по лицу слез, долго благословляла быстро исчезавшие из глаз вагоны. Это было последнее напутствие старой Москвы.